Глава 87. Она отказалась взглянуть на тело. Не захотела ни обмыть его, ни переодеть. То, что она считала своим величайшим долгом сделать для отца и Лупиты, она не захотела сделать для человека, которому она была плоть от плоти, согласно закону Божьему. «Как ты считаешь, что на него лучше надеть?» — спросили ее, но она не ответила. Отказалась она и от организации похорон, не стала оповещать близких и друзей о смерти своего мужа. Она не подумала ни о дочерях, ни о том, чтобы оплатить отправленную им телеграмму, не уточнила, в котором часу они прибывают. Когда ее спросили, не возражает ли она против гроба, который они хранили в сарае, тщательно укрывая сырость и разрушение, она даже не поинтересовалась, что делает в ее сарае гроб. Она так и не вспомнила, пока не увидела его стоящим на столе в гостиной и укрытым крышкой, что сама же купила его неведомо по какой надобности в день появления в их доме Симонопио. И велела хранить на всякий случай. Да, удивительное стечение обстоятельств. Ее не волновало, что спустя почти 20 лет сатин, которым гроб был обит изнутри, пожелтел и не был таким белоснежным, как прежде. Франциско такое тоже не волновало. Она знала, что если бы мог, он бы заметил. Мы, мужчины, не обращаем внимания на такую ерунду. Лучше не тратить понапрасну деньги и использовать то, что уже есть. Но что скажут тетушки и светские дамы? Ее это абсолютно не волновало. Никто не увидит содержимое гроба, потому что единственное, о чем она попросила, чтобы гроб не открывали. Она не хотела, чтобы кто-то видел его таким, мертвым, сокрушенным, разрушенным. Саму Беатрис, переждав некоторое время, чтобы дать ей немного успокоиться, и по рекомендации доктора, заварив для успокоения нервов несколько чашек липового чая, Донья Синфороса переодела в траурную одежду. «Давай-ка, Беатрис», — проговорила она, видя, что дочь не шевелится. «Посмотри, люди уже собрались». Застегнув на ее платье все пуговицы, Беатриса пальцем не шевельнула. Ее отвели в гостиную и усадили рядом с гробом, чтобы принимать визитеров, жаждущих выразить соболезнования, не обращая внимания на то, что вдова не желает их принимать. С другой стороны поставили стул для няни Рехи, которая покинула свое кресло-качалку, чтобы преодолеть долгое путешествие в гостиную, где проходило прощание. Она знала Франциско с тех пор, как тот появился на свет. Теперь она провожала его, когда он этот свет покинул. Беатрис знала, что старуха вовсе не так бесчувственна, как порой казалось, что она по-настоящему страдает. Она с трудом втягивала в себя воздух, с не меньшим трудом выдыхала обратно, и из дряхлой груди вылетал чуть слышный глубокий стон, который различали лишь уши Беатрис, женщины, которая разделяла эту боль, и тоже чуть слышно стонала. Никто не выражал соболезнования смуглой и твердой, как из дерева старухи. Няня Реха уселась, закрыла глаза и не открывала их в продолжении всей церемонии. Посетители проходили мимо, словно она не имела к покойному никакого отношения. А Беатрис не закрывала глаз ни на мгновение, даже чтобы отшатнуться от нарастающей вокруг нее людской массы. У нее не было сил, чтобы что-то сказать или крикнуть «нет». Она не хотела никого видеть и ни с кем разговаривать. Не хотела, чтобы кто-то к ней обращался или смотрел на нее. Она хотела одного — чтобы ее оставили в покое, потому что тоже чувствовала себя мертвой, сломленной, разрушенной. И если бы в погребе завалялся второй гроб, лучше бы ей улечься в него и дело с концом. Ей, жене убитого мужа и матери пропавшего сына, которых она даже не проводила в последний путь, потому что в это время боролась с молью. Сидя в гостиной, почти не мигая, она пыталась осознать преждевременное, новое, жесткое, страшное и вечное отсутствие Франциско. Отныне и навеки. Навсегда. Она знала, что рано или поздно ей придется испить эту чашу до дна. Настанет день, когда она будет созерцать жизнь в полнейшем одиночестве, кое-как занимая себя в неподвижные дневные часы и глядя в потолок в пустые холодные ночи. Она знала, что тоска по Франциско однажды возьмет свое. Сегодня она хранила эту тоску в глубине сердца, потому что у нее была еще одна боль. Более требовательная, более свербящая. Сегодня у нее не было времени ни размышлять о вдовстве, ни выслушивать чье-то сочувствие. Она хотела спросить всех этих людей об одном. Что вы делаете около мертвеца, когда где-то замерзает пропавший ребенок? Если бы она хоть немного доверяла своему предательски ослабевшему телу, она бы вскочила с места и отправилась в горы, выкрикивая, что есть силы имя Франциска-младшего, пока тот не отыщется. Но рот утратил дар речи, а тело забыло, как ходить и держаться прямо. Она была матерью потерянного сына, но в теле не оставалось сил, а дух был сломлен. Она не могла встать и отправиться на поиски с ужасом, думая, что именно найдет, и найдет ли вообще, обреченная навеки скитаться в горах, призывая пропавшего сына, как плакальщица из легенды. Беатрис позволяла себя обнимать, не противилась обращенным к ней словам утешения, но ее собственные слова не находили выхода. В этот момент ничто не могло отвлечь ее от ужаса и растерянности, от чудовищной пустоты, которая разверзлась в самом центре ее существа. Она была дочерью, затем сиротой, потерявшей отца, и смирилась с этим. Она была супругой, затем вдовой, и, вероятно, однажды смирится и с этим. Она была матерью и... Как называются матери, утратившие детей? Может, ампутированные? Именно такое она себя чувствовала. Сейчас она была ампутированной матерью. Как с этим смириться? И когда утихнет боль? Люди подходили к ней, заговаривали, давали советы, которых она не просила. Предлагали еду и питье. Но в тот день она могла лишь смотреть в окно на горизонт, сосредоточенная, выжидающая, думающая об одном, о чудесном появлении сына. Ее голова была занята лишь беззвучными воплями, гремевшими внутри. «Где ты, Франциска? Тебе холодно, Франциска? Ты один? Тебе страшно? У тебя что-то болит? Ты жив? Франциско!» Пока ее одевали, молчаливую, послушную, мать заверила ее, что братья продолжают поиски, что к ним подключилась местная полиция, и мальчика будут искать, пока не найдут. Симонопио наверняка тоже ищет. Если Франциско-младший жив, он найдет его, вот увидишь. А если мертв? Все равно найдет. Он знал про это. Знал Симонопио, что его крестный мертв, а Франциско-младший пропал. Если Симонопио жив, он про это знает. И если Симонопио знает, он его найдет. Но Симонопио тоже никто не видел со вчерашнего дня, после того, как он внезапно и необъяснимо бежал с реки. Нет, они живы. Симонопио тоже пропал, как и Франциско-младший. Они пропали, но живы. Франциско, я тебя чувствую. Тебе холодно, Франциско. Что у тебя болит, Франциско? Ты один? Тебе страшно? Не бойся темноты. Что она может нам сделать? За тобой отправился Симонопио. Ты видишь его? Симонопио, ты его слышишь? Где ты? Ты спрятался. Я не слышу тебя. Ты там? Я не чувствую, жив ты или мертв. Ни жив, ни мертв. Я даже не вышла попрощаться. Где ты? Ты жив? Где вы, Симонопио? Вы живы, мертвы? Нет. Нет, нет. Нет, Франциско. Франциско, ты не один. Ты жив. Тебе холодно, Франциско. Наверняка ты потерял свой свитер, Франциско. А может, порвал его, малыш? А одеяло? Я же дала тебе с собой одеяло. Кажется, дала. Да, их было два или три. Такие синие. Хорошее одеяло. Но я не вышла с тобой проститься. Не сказала тебе прощай. Вам обоим не сказала прощай. Надо было заняться молью. Неважно. Если даже ты их потерял, ничего страшного. Приходи. Приходи поскорее. Иди ко мне. Живой или мертвый, приди. Никто не станет тебя ругать. У тебя что-то болит. Поболит и перестанет. У меня нет сил. Нет сил ни искать тебя, ни потерять. Ты жив, Франциско. Франциско, я не чувствую тебя, и я не попрощалась. Не чувствую тебя, потому что не попрощалась. Я не попрощалась. Почему я с тобой не попрощалась? По глупости, Франциско. У тебя что-то болит. Что-то болит у меня внутри. Что-то у меня внутри сломалось, но если не заживает сегодня, заживет завтра. Нет, нет, не заживет, если ты не найдешься. Не заживет, если ты не вернешься. Никогда не заживет. Возвращайся. Иначе не заживет никогда. Если ты жив, то где ты, Франциско? Я жива, но у меня не осталось ни одного целого одеяла. Симонопио, приведи мальчика и приходи сам. Если бы я пошла на поиски, я бы их нашла. Наверняка он все знал. Каким-то образом он все знал. Он их нашел. Как больно. Мне больно. Тебе, может быть, уже нет. Если ты мертв, то уже не больно. А если больно, значит, ты жив. Мне больно, потому что я по-прежнему здесь и жду тебя. Одна. Больно от ожидания. Больно от сомнения. Заживет. За... Франциско. Франциско. Фран. Ты один? Я одна. Тебе страшно? Мне тоже страшно, Франциско. Тоже страшно. Очень от того, что я знаю, и того, чего не знаю. Живого или мертвого? Если Симонопио жив, он его найдет. Он нужен ей любой, живой или мертвый, чтобы встретить или проводить. И пусть она уйдет вслед за своими Франциско. После полудня из Монтерея в сопровождении мужей прибыли Кармен и Консуэла, чтобы заняться подготовкой к похоронам. Обе были уверены, что, прибыв домой, упадут вне себя от горя в объятия матери, а она их, как всегда, утешит. Но, увидев, в каком она состоянии, они с тревогой осознали, что времени падать духом у них нет. Придется взять на себя всю ответственность, потому что в этот момент мать не способна ни на что, тем более на утешение. Семья была в сборе, и за упокойную мессу, как и похороны Франциско Моралеса, назначили на другой день. Беатрис с силой оттащили от гроба, возле которого та зажгла свечу, но не за мертвого, а за пропавшего.